Благодарности. Глории Бетсворт. С искренней благодарностью за 10 с лишним лет помощи и советов, отличных обедов и щедрой дружбы. Пусть у нас будет еще много десятков лет. Я также благодарю Криса и Терезу Арена, Майка Отри, Бет Бейли, Луиджи Бейкера, Джима Блейлока, Луи и Эмирну Донато, Дона Эллисона, Майка Гади, Рус Гейлин, Кейт Холмберг, Дона Джонсона, Майка Келли, Доротею Кенни, Дану Канкел, Скотта Ландра, Джеффа Левина, Марка Липински, Джо Мачугу, Тима Макнамару, Стива и Тамми Малк, Денниса Мейера, Фила Пейса, Ричарда Пауэрса, Сирену Пауэрс, Рэндала Роба, Бетти Шлосберг, Эда Солберстанга, Кентона Смита, Эда и Пэт Томас Мэри, и Кэрол, и Рекса Торрес.